сожженный Скорпион возглавит колонну пленников. Потом он повернулся к Сококу и, глядя на него, холодно промолвил. Сегодня мы, Акол-Хуа, лишились многих бойцов, а еще больше их умрет от ран, так и не увидев свои дома. Враг потерял примерно столько же, но количество захваченных пленников приблизительно равно числу наших уцелевших воинов. Ваш чтимый глашатый Ауицотли должен быть доволен тем, что сделали мы для него самого и для его бога. А если бы он и Чимал-Попока из Тлакопана послали сюда настоящие армии, мы вполне могли бы захватить всю страну Тлашкалу. Он пожал плечами. Ну да ладно. Сколько врагов взяли в плен воины Мешико? Благородный воитель Ксокок переступил с ноги на ногу, прокашлялся, указал на вооруженного Скорпиона и пробормотал. Ой, господин, наш единственный пленник перед тобой. Может быть, Текпанеки захватили еще нескольких отбившихся, пока не знаю. Но из Мешикатль, он указал на меня, только этот Юакуицкуи. Как тебе должно быть хорошо известно, съязвил Несаольпили. Он уже не Юакуицкуи. После захвата первого пленника он получает право именоваться Ияк. А этот единственный пленник, захваченный Мешикатль в сегодняшней битве, как ты там слышал, убил четырех благородных воителей Акол-Хуа. Позволю себе заметить, что, говоря об убитых противниках, вооруженный Скорпион всегда принимал в расчет только благородных воителей. Что же до прочих, то он наверняка убил и захватил в плен сотни Акол-Хуа, Мешикатль и Такпанеков. Да уж, пробормотал пожиратель крови, на которого эти слова произвели сильное впечатление. Выходит, наш связанный туманом настоящий герой. Да какой из меня герой, возразил я. Мне просто очень повезло. Да этого не случилось бы без Коцатля и... Но это случилось, оборвал меня Несавоэльпили и вновь обратился к Сококу. Возможно, вас чтимый глашатый сочтет нужным пожаловать этому юноше более высокое отличие, чем звание Ияк. Ведь в конце концов он единственный Мешикатль, проявивший в последнем походе доблесть и отвагу. Я лично напишу Ауицотлю письмо, а ты представишь героя вашему повелителю. Как прикажешь, мой господин, сказал Ксокок, чуть не буквально поцеловав землю. Мы все гордимся нашим связанным туманом. В таком случае называйте его каким-нибудь другим именем. Но хватит разговоров, Ксокок. Построй своих людей, они будут пеленающими и поглощающими. Действуй. Ксокок воспринял этот приказ как оскорбление. Да так оно, собственно говоря, и было. Однако они вместе с пожирателем крови бегом отправились его выполнять. Как я уже объяснял, пеленающими у нас называли вспомогательные отряды, бойцы которых связывали и охраняли пленников. Поглощающие же должны были обходить поле боя, добивая тяжело раненых. Завершив обход, они собирали трупы как своих бойцов, так и врагов, и придавали их все вместе огню, вложив в рот и в руку каждому погибшему осколок жадеита. На несколько мгновений мы с Несавальпилли остались вдвоем, и он сказал, «Сегодня ты совершил подвиг, которым нужно гордиться, но которого можно и стыдиться. Ты пленил могучего врага, самого грозного из всех вышедших сегодня на поле боя, но в то же время нанес благородному воителю несмываемое оскорбление. Даже когда вооруженный Скорпион достигнет загробной обители героев, его вечное блаженство будет неизменно омрачено привкусом горечи и стыда, ибо все пребывающие там воители узнают, что его победил неопытный новобранец, да вдобавок еще и близорукий. Мой господин, — заметил я сделал лишь то, что казалось мне правильным. Ты так поступал и раньше, — оставляя другим горькое послевкусие, вздохнул правитель. «Я не корю тебя, Микстли. Твой тонали, как и было предсказано, состоит в том, чтобы видеть правду и сообщать ее другим. Но у меня есть к тебе одна просьба». Я почтительно склонил голову. «Мой господин не должен ни о чем просить простолюдина. Его дело приказывать, а мой долг повиноваться. То, что я тебе сейчас скажу, может быть, только просьбой, а не приказом. Я очень прошу тебя, Миксли, отныне обращаться с правдой благоразумно, даже осторожно. Поверь мне, Истина может разить не менее беспощадно, чем самый острый обсидиан. Причем, подобно клинку, она может поранить того, в чьих руках находится. Он резко...